Идем вот, вразумлять стало быть. — Почему? — спросил Костылин. — Из району приехали, митинг проводить в церкви, а отец Василий заупрямился. «Божий дом, — говорит, — не Содом». «Тебе что, Салазкин, особое приглашение надо?» — крикнул, приостанавливаясь, Кадыков. «Иду, иду», — подхватил Никодим, торопливо засовывая руки в карманы, словно поддерживая полы поддевки. У ограды молчаливо толпились мужики, бесцельно прохаживаясь, словно быки у водопоя. Бабы плотно обступили церковную паперть и горланили громче потревоженных галок на колокольне. Перед ними выхаживал на паперти, как журавль на тонких и длинных ногах, в хромовых сапожках и синих галифе, Возвышаев. Он картинно приостанавливался и, покачиваясь всем корпусом, закидывал руки за спину, отводя локти в сторону, примирительно упрашивал: «Гражданочки, не действуйте криком себе на нервы. Вам же сказано, мероприятие запланировано, понятно? Это вам не стихия, а митинг. Вот и ступайте со своим митингом кобыли взад. Вам митинг горло драть, а нам лоб перекрестить негде. Вы нас весь приход спросили, что там с утра делать, Богу молиться или материться?» «Гражданочки, запланировано, говорю, и все согласовано с вашим советом. Вон пусть председатель скажет». На краю паперти стоял председатель Тимофеевского совета, молодой парень в суконном пиджаке с боковыми карманами и в кепке. В руках он держал красный флаг, прибитый к свежеоструганной палке. Услыхав, что Возвышаев просит поддержать его, он поднял над головой флаг и замахал им. Бабы засмеялись. «Ты че машешь? Или кумаров отгоняешь?» «Тише! Сейчас он молебен затянет!» «Родька, нос утри! Не то он у тебя отсырел!» Родион Кирюшкин поставил древко к ноге, как винтовку, и крикнул переливчатым, как у молодого петушка, голосом: «Граждане односельчане, довольно заниматься пьяным угаром и темным богослужением. Сегодня день революционной самокритики, коллективизации и праздник урожая. А ты его собирал, урожай-то? Ты в совете семечки щелкал?» «Сами вы поугарали, советчики сопливые, из одного дня три сделали. Ступайте к себе в совет и празднуйте свою самокритику. Ага, раздевайтесь до нога и критикуйте. Ха-ха-ха. А у нас великий покров день. Не гневайте Бога, откройте церкву. Вам же сказано было: служба, но не отменяется», — покрывая бабий гвалт, крикнул звонко Родион. «Не у нас одних отменяется, по всему району». «Это самовольство против закону. Ты нам, районам, рот не затыкай. По что прогнали отца Василия? А ежели вас турнуть от селева, мужики, бейте в набат бейте». Мужики, увлеченные перепалкой, стали подтягиваться от ограды, темным обручем охватывая подвижную бабью толкучку. Костылин почувствовал, как этот крикливый бабий азарт точно огонь перекинулся на мужиков, и они задвигались, занялись ровным приглушенным рокотом и гулом, как сухие дрова в печке. И многие стали подталкивать друг друга, подзадоривать, поглядывая на паперть, где в низком провисе, так что рукой достать, опускалась веревка с набатного колокола. Возвышаев подошел к кольцу, за которое привязана была веревка, и заслонил его спиной. На него тотчас закричали: «Ты нам свет не загораживай! Эй, косоглазый, тебя кто, стекольщик, делал? Отойди от веревки, ты ее вешал? Матри сам на ней, повиснешь! Эй, ты, стеклянный, отойди, — говорят, — не то камнем разобьют».